Глава 14. Харриет. Моя мать. Она сидит на ящике для растений на подоконнике в гостиной Букшоу. У ее правой руки моя сестра Офелия в возрасте 7 лет играет в веревочки из красной шерсти. Нитки болтаются между ее пальцев, словно тонкие алые змейки. Слева от Харриет вторая моя сестра Дафна, хотя еще слишком маленькая, чтобы уметь читать, указательным пальцем отмечает место в большой книге. В сказках братьев Гримм. Харриет с нежностью смотрит вниз, с легкой улыбкой Мадонны на губах, на белый сверток, который держит на согнутой левой руке. Ребенок — младенец, завернутый в белые пышные кружева. Это крестильная платьица? Я хотела посмотреть на мать, но мои глаза все время возвращались к ребенку. Разумеется, это была я. 10 лет назад, — говорила Ванетта, — я приехала в Букшоу зимой. Сейчас она стояла рядом со мной. Как хорошо я это помню. Тем вечером был убийственный мороз. Все было покрыто льдом. Я позвонила твоей матери и предложила перенести на другой день. Но она и слышать об этом не хотела. Она сказала, что уезжает и хочет оставить этот портрет в качестве подарка отцу. Она хотела сделать ему сюрприз, когда вернется. У меня кружилась голова. Разумеется, она так и не вернулась, мягко добавила Ванетта. И, откровенно говоря, с тех пор у меня не хватило мужества отдать ему портрет бедняги. Он так горюет. Горюет? Хотя я никогда не формулировала это именно такими словами, это правда. Отец действительно горюет, но делает это в уединении и преимущественно в тишине. «Картина, полагаю, принадлежит ему, потому что твоя мать заплатила за нее авансом. Она была очень доверчивым человеком». «Правда?» — хотела сказать я. «Не знаю». «Я не так хорошо знаю ее, как вы». Внезапно мне захотелось выбраться из этого дома, выйти на улицу, где я снова смогу дышать. «Думаю, пусть лучше она остается у вас, миссис Хейрвуд. По крайней мере, пока что. Я бы не хотела расстраивать отца». «Постой-ка», — подумала я, — «вся моя жизнь посвящена тому, чтобы расстраивать отца или, по крайней мере, идти против его желаний. Почему сейчас меня переполнило неожиданное стремление успокоить его и чтобы он меня обнял?» Не то чтобы он это делал, конечно же, потому что в реальной жизни мы, делюсы, подобными вещами не занимаемся. Но, тем не менее, какая-то неведомая часть Вселенной изменилась, будто одна из четырех черепах, которые, как утверждают, держат мир на спинах, внезапно перенесла вес с одной лапы на другую. «Мне пора идти», — сказала я, пятясь к двери. «Мне очень жаль насчет Бруки. Я знаю, в Бишоп-Лейсе у него было много друзей. На самом деле ничего такого я не знала. Зачем я это говорю?» Как будто моим ртом завладел кто-то, и я не в состоянии остановить поток слов. Все, что я действительно знала о Бруке, это то, что он был бездельником и браконьером, и что я застала его, когда он рыскал в нашем доме посреди ночи. Это его слова о серой леди из Букшоу. «До свидания», — попрощалась я. Когда я вышла в коридор, Урсула торопливо отвернулась и скрылась из виду с ивовой корзиной в руке. Но не настолько быстро, чтобы я не успела заметить взгляд чистой ненависти в мой адрес. Направляясь на велосипеде в сторону Бишоп-Лейси, я размышляла об увиденном. Я ездила в Мальден-Фенвик в поисках ключа к поведению Бруки Хейрвуда. Наверняка это он напал на Финеллу Фаа в Изгородях, потому что кто еще мог шататься в Букшоу в ту ночь? Но вместо этого я ушла с новым образом Харриет, моей матери. При этом мне было грустно. Почему, например, мое сердце так грызло зрелище того, как Фелли и Даффи, как две довольные гусеницы, наслаждались безопасностью и купались в ее сиянии, тогда как я лежала беспомощная, закутанная, словно маленькая мумия в белую ткань, представляя не больше интерес, чем сверток из магазина? Любила ли меня Харриет? Мои сестры вечно утверждали, что нет, что на самом деле она меня презирала, что впала в депрессию после моего рождения. Депрессию, которая, вероятно, и стала причиной ее гибели. И тем не менее, в картине, должно быть написанной прямо перед тем, как она уехала в свое последнее путешествие, не было ни следа несчастья. Глаза Харриет смотрели на меня, и выражение ее лица давало понять, что ей весело. Что-то в портрете изводило меня, что-то полузабытое, неуловимое, пока я смотрела на мольберт в студии Ванетты Хейрвуд. Но что это? Как я ни пыталась, я не могла уловить это. «Расслабься, Флавия», — сказала я себе. «Успокойся, подумай о чем-то другом». Давным-давно я обнаружила, что когда слово или формула отказываются приходить на ум, лучше всего подумать о чем-то другом. О тиграх, например, или овсянке. И когда ускользающее слово меньше всего этого ожидает, я внезапно опять сосредоточу на нем все свое внимание, поймав нарушителя лучом моего мысленного прожектора перед тем, как он успеет ускользнуть во мрак. Выслеживание мысли. Так я называла эту технику и гордилась собой за ее изобретение. Я отпустила свои мысли, позволив им уплыть к тиграм, и первым мне вспомнился тигр из поэмы Уильяма Блейка «Тот ужасный пылающий огонь в лесах ночи». Однажды, когда я была еще совсем маленькой, Даффи довела меня до истерики, когда завернулась в ковер из тигровой шкуры, который висел в оружейной галерее Букшоу, и прокралась в мою спальню посреди ночи, цитируя стихи низким ужасным рыком. «Тигр, о тигр, светло горящий!» Она так и не простила меня за то, что я швырнула в нее будильником. Шрам на подбородке остался до сих пор. А теперь я думала об овсянке. Зима, огромные дымящиеся черпаки с кашей, серый будто лава, выплеснувшаяся из вулкана ночью. И миссис Мюллет по распоряжению отца. «Миссис Мюллет, конечно же!» Что-то она мне сказала, когда я спросила насчет Бруки Хейрвуда. «Его мать рисует лошадей, гончих и всякое такое». «Может, она и вас нарисует в свое время», — добавила миссис Мюллет. «В свое время!» «Значит, миссис Мюллет знает о портрете Харриет. Должно быть, она была в доме во время тайных сеансов». «Тигр!» — крикнула я. «Тигр!» Мои слова отразились эхом от изгородей по обе стороны узкой тропинки. Что-то впереди меня бросилось в укрытие. «Может, животное?» «Олень?» «Нет, не животное. Человек». «Это Парслин, я уверена. Она все еще одета в черное креповое платье Финеллы». Я резко затормозила Глэдис. «Парслин!» — окликнула я. «Это ты?» Ответа не было. «Парслин! Это я, Флавия!» «Что за глупость? Парслин спряталась за изгородью, потому что это я. Но почему?» Хотя я ее не видела, наверняка она настолько близко, что можно коснуться. Я чувствовала ее взгляд на себе. «Парслин, что такое? В чем дело?» Загадочное молчание затянулось. Словно на одном из тех спиритических сеансов в светских гостиных, когда ждешь, чтобы доска Уиджи начала двигаться. «Ладно», — наконец сказала я. «Подумай. Я буду сидеть тут и не пошевелюсь, пока ты не выйдешь». Последовало еще одно долгое ожидание, затем кусты зашуршали, и Парслин вышла на тропинку. Выражение ее лица давало понять, что она на пути к гильотине. «В чем дело?» — спросила я. «Что случилось?» Когда я шагнула к ней, она отпрянула, сохраняя между нами безопасную дистанцию. «Полиция отвезла меня к Финелле», — дрожащим голосом сказала она. «В больницу». «О, нет», — подумала я. Она умерла от ран. Пусть это будет неправда. «Мне очень жаль», — сказала я, делая еще шаг. Парслин отступила и подняла руки, будто защищаясь от меня. «Жаль», — произнесла она чужим голосом. «Что тебе жаль? Нет, стой, где стоишь!» «Мне жаль, что с Финелло это случилось. Я сделала все, что могла, чтобы помочь ей». «Ради бога, Флавия!» — закричала Парслин. «Прекрати!» «Чертовски ясно, что это ты пыталась убить ее, и ты это знаешь, а теперь ты хочешь убить меня!» Ее слова ударили меня словно кулаком, и я задохнулась. Я не могла дышать, голова закружилась, и в мозгу будто зашевелилась стая саранчи. Но бесполезно, я была не в состоянии говорить. «Финелла мне все рассказала!» «Ты и твоя семья ненавидели нас годами. Твой отец выставил Финеллу и Джонни Фа из поместья, и поэтому Джонни умер. Ты отвезла ее обратно на место прежнего лагеря, чтобы докончить работу, и тебе почти удалось, не так ли?» «Это безумие», — выдавила я. «С чего бы мне хотеть? Только ты знала, что она здесь». «Послушай, Парслин», — заговорил я. «Я знаю, ты расстроена, я понимаю. Но если бы я хотела убить Финеллу, С какой стати я бы обратилась к доктору Дарби? Разве я не оставила бы ее просто умирать?» «Я не знаю. Ты приводишь меня в замешательство. Может, ты хотела иметь оправдание на случай, если не убила ее?» «Если бы я хотела ее убить, я бы ее убила», — сердито сказала я. «Я бы оставила все как есть до конца. Я бы не стала портить дело. Понимаешь?» Ее глаза расширились, но я видела, что доказала свою правоту. «И насчет того, что только я была там той ночью. А как же Бруки Хейрвуд? Он слонялся по букшоу, я даже застала его в нашей гостиной. Ты думаешь, его тоже я убила? Ты думаешь, что человек весом меньше 5 стоунов убил Бруки, который весит, наверное, все 13, и повесил его, как стиранное белье на трезубец Посейдона? Ну, о, перестань, Парслин. Я не думаю, что Финелла видела нападавшего. Если бы да, она не обвинила бы меня. Она тяжело ранена и сбита с толку и позволила своему воображению заполнить недостающее. Она стояла на тропинке, пристально глядя на меня, как будто я кобра в корзине заклинателя змей, внезапно начавшая говорить. «Давай», — сказала я, — «пошли. Вернемся в букшоу и найдем что-нибудь пожрать». «Нет», — ответила она, — «я возвращаюсь в фургон». «Там небезопасно», — заметила я. «Возможно, если я назову вещи своими именами, то смогу заставить ее передумать». Кто бы ни проломил Финелли череп и не воткнул ложку для лобстеров в нос Бруки, он все еще бродит здесь. «Пойдем». «Нет», — повторила она. «Я тебе сказала, я возвращаюсь в фургон». «Почему? Ты меня боишься?» Ее ответ прозвучал быстрее, чем мне хотелось бы. «Да», — ответила она, — «боюсь». «Ну что ж», — мягко сказала я, — «будь дурочкой, увидишь, мне наплевать». Я поставила ногу на педаль и приготовилась стартовать. «Флавия». Я обернулась и взглянула на нее через плечо. Я передала инспектору Хьюиту то, что мне рассказала Финелла. «Чудесно», — подумала я. «Просто чудесно». Кто-то однажды сказал, что музыка своим волшебством может успокоить. Не помню кого. Может быть, речь шла о звере? Даффи знает точно, но поскольку я с ней не разговариваю, то вряд ли могу спросить. Но по мне музыка и наполовину так хорошо не успокаивает, как месть. С моей точки зрения, сведение счетов оказывает настолько успокаивающий эффект на психику, что может дать музыке изрядную фору. После стычки с Парслин я пыхтела, как кабан в стойле, и мне требовалось время, чтобы остыть. Войти в дверь моей лаборатории все равно, что получить убежище в тихой церкви. Ряды бутылочек с химикалиями — мои витражи. Лабораторный стол — мой алтарь. В химии больше богов, чем на горе Олимп, и здесь, в уединении, я могла мирно молиться величайшим из них. Жозефу Луиге Люсаку, который, обнаружив, что юная продавщица в магазине тканей тайком читает книгу по химии, пряча ее под прилавком, быстренько бросил невесту и женился на этой девушке. Уильяму Перкину, нашедшему способ получения пурпурной краски для императорских мантий без использования выделений моллюсков. И Карлу Вильгельму Шейле, который открыл кислород и, еще более волнующий факт, цианид водорода, мой личный выбор в качестве последнего слова среди ядов. Я начала с мытья рук. Я всегда совершаю этот ритуал, но сегодня мне потребуются сухие руки. Я захватила в лабораторию предмет, обычно пристегнутый к сиденью Глэдис. Глэдис приехала с завода полностью оборудованной, с набором для ремонта. И вот эту жестяную коробку с надписью «Данлоп» я водрузила на лабораторный стол. Но сперва я закрыла глаза и сосредоточилась на предмете моего внимания, моей возлюбленной сестре Офелии Гертруде де Люс, чьим делом жизни было возрождение испанской инквизиции со мной в качестве единственной жертвы. С попустительства Даффи недавние пытки в погребе стали последней каплей, и ныне ужасный час возмездия наступал. Величайшей слабостью Фели было зеркало. Когда дело касалось тщеславия, Бекки Шарп по сравнению с моей сестрой выглядела сестрой Ордена Святого Смирения Марии, ордена, с которым она вечно меня сравнивала. Неудачно, должна я сказать. Она была способна часами изучать себя в зеркало, отбрасывая волосы, скали зубы, возясь с прыщами и оттягивая внешние уголки глаз, чтобы они аристократично опускались, как у отца. Даже в церкви, уже прихорошившись до кончиков ногтей, Фели вечно смотрится в маленькое зеркальце, которое она прячет в гимнах древних и современных, чтобы наблюдать за цветом лица, в то же время притворяясь, что освежает в памяти слова гимна номер 573 «Все яркое и красивое». Кроме того, она отличалась религиозным снобизмом. Для Фели утренняя служба была драмой, и она сама ее благочестивой звездой. Она всегда вскакивала первой, чтобы получить причастие, так, чтобы, когда она возвращалась к нашей скамье, как можно больше прихожан увидели ее скромно потупленные очи и сложенные на талии длинные белые пальцы. Эти факты я проанализировала перед тем, как спланировать следующий шаг, и теперь время настало. С маленькой белой Библией, которую миссис Мюллет подарила мне в день конфирмации, в одной руке и набором для ремонта в другой, я направилась к спальне Фели. Это не так сложно, как может показаться. Если идти по паутине пыльных темных коридоров, держась верхнего этажа, можно добраться до восточного крыла букшоу в западное, минуя по пути большое количество заброшенных спален, неиспользуемых с тех пор, как королева Виктория в последние годы правления отказалась нанести Делиусам визит. Она заметила своему личному секретарю, сэру Генри Понсонби, что ей, вероятно, не хватит воздуха в таком крошечном обиталище. Сейчас эти комнаты напоминали морги для мебели, населенные только остовами кровати, комодами и креслами, прикрытыми простынями, высохшими от старости и временами издававшими тревожные скрипы в ночи. Но в данное время, когда я миновала последние из покинутых спален и подошла к двери, которая вела в западное крыло, все было тихо. Я приложила ухо к зеленому сукну, но по ту сторону царила тишина. Я со скрипом открыла дверь и всмотрелась в коридор. Снова ничего, словно в могиле. Я улыбнулась, когда по западной лестнице полились звуки 147-й кантаты Баха «Радость человека желающего». Фели занялась музицированием в гостиной, и я знала, что меня не побеспокоит. Я вошла в ее спальню и закрыла дверь. Эта комната не была мне незнакомой, поскольку я часто приходила сюда стянуть шоколадные конфеты и порыться в шкафах. По планировке она очень похожа на мою. Огромный старый ангар с высокими потолками и большими окнами. Место, на первый взгляд, более подходящее, чтобы устроить самолет, чем чью-нибудь тушку на ночь. Главным отличием наших спален было то, что в комнате Фели не было пузырящихся влажных обоев на стенах и потолке. Во время ливней вода просачивалась и превращала мой матрас в сырое болото. В таких случаях мне приходилось уходить с кровати и проводить ночь, завернувшись в халат в пропахшем мышами крылатом кресле, стоявшем в единственном сухом углу комнаты. Спальня Фели, в противоположность моей, как будто возникла из кино. Стены покрывал изящный цветочный орнамент, кажется, маховая роза, а высокие окна обрамляли занавески из кружев. Кровать с пологом на четырех столбиках казалась маленькой в столь огромной комнате и почти незаметная стояла в углу. Слева от окон на почетном месте располагался исключительно элегантный комод эпохи королевы Анны. Его изогнутые ножки были такие же стройные и изящные, как у танцовщиц на картинах Дега. Над ним на стене висело чудовищных размеров зеркало в темной раме, слишком большое для грациозных ножек внизу. Это очень напоминало Шалтая-Болтая, неприлично огромная голова на теле с ножками эльфа. Я воспользовалась расческой Фели, чтобы открыть Библию на крышке комода. Из набора для ремонта шин я добыла гидроокись силиката магния, более известную как французский мел или тальк. Это вещество предназначалось для того, чтобы предотвращать прилипание камеры к внутренней стороне покрышки, но это не то применение, которое я собиралась ему найти. Я окунула одну из кисточек из верблюжьего волоса для макияжа в тальк и, последний раз заглянув в Библию для справки, написала краткое послание на зеркале жирными буквами. Второзаконие, глава 28, стих 27. Сделав это, я вытащила платок из кармана и аккуратно стерла написанные слова. Сдула остатки просыпавшегося талька с крышки комода и стерла следы на полу. Готово! Остальная часть моего плана гарантированно осуществится сама собой. Она развернется благодаря неизбежным законам химии, а мне не придется пошевелить и пальцем. Когда Фелия в следующий раз устроится перед зеркалом и придвинется поближе, чтобы рассмотреть свою отвратительную шкурку, влага ее дыхания сделает видимыми слова, которые я написала на стекле. И послание крупно проступит прямо перед ней. Второзаконие, глава 28, стих 27. Фели придет в ужас. Она бросится к Библии, чтобы прочитать абзац. На самом деле, может, и нет, поскольку эта цитата имеет отношение к внешнему виду. Вполне может быть, что она и так знает ее наизусть. Но если она таки начнет ее искать, вот что обнаружит. «Поразит тебя Господь проказую египетскую, почечуем коростую и чесоткую, от которых ты не возможешь исцелиться». Как будто проказа недостаточно, еще речь идет о почечуе, то есть геморрое. Идеальный штрих, я полагаю. И если я знаю свою сестру, она не сможет удержаться, чтобы не прочитать следующие строфы. «Поразит тебя Господь сумасшествием, слепотою и оцепенением сердца. И ты будешь ощупью ходить в полдень, как слепой ощупью ходит в потьмах, и не будешь иметь успеха в путях твоих, и будут теснить и обижать тебя всякий день, и никто не защитит тебя». Ха-ха. Увидев, как эти слова материализуются прямо на глазах, Фели поверит, что это послание от Бога. «Клянусь старым Гарри, как она пожалеет». Я прямо видела эту картину. Она бросится ниц на ковер, обуреваемая мыслями, испуганная и шокированная, не в состоянии произнести ни звука. Я фыркнула, прыгая вниз по лестнице. Не могу дождаться. У подножия лестницы в вестибюле стоял инспектор Хьюитт.